Глава 10. Селеста наблюдала за разыгрывающейся драмой. Ее взгляд был прикован к тонущему судну, чей конец неумолимо приближался. Не замечая холода и слыша лишь громкий стук собственного сердца, она смотрела на людей, которые прыгали в воду и пытались выплыть. «Надо удалиться от этого места, пока мы не ушли под воду вместе с кораблем!» — крикнула какая-то женщина, прижимая к груди пекинеса. «Если эти прыгуны заберутся в нашу лодку, она опрокинется!» «Мы должны помочь!» — возразила Селеста. «У нас полно свободных мест. Нельзя же просто уйти на веслах и бросить людей на произвол судьбы!» «Я не допущу, чтобы рядом со мной уселся какой-нибудь оборванец», — продолжала женщина с собачкой. «Не хватало еще заразу подцепить». Селеста не верила своим ушам. Еще утром на богослужении эта самая дама сидела рядом с ней. Они глядели в один и тот же листок с текстом гимна и пели «Господь, кто властен над волной». «Не слушайте этот вздор!» — воскликнула Селеста. «Мы обязаны помочь несчастным!» Однако гребцы угрюмо работали веслами, уводя шлюпку все дальше. Рев задыхающихся двигателей, плеск и вопли обреченных стали еще громче. В воде плавали обломки вещей и мебели, чемоданы, куски палубной обшивки. Жуткие напоминания о гордом красавце-корабле. Плавучий мусор преграждал путь к спасению тем немногим, кто еще барахтался в черных волнах и надеялся добраться до лодок. «Остановитесь! Ради всего святого остановитесь! Надо подобрать этих людей! Что, если там есть и ваши родные, жена, муж или ребенок?» — взывала к совести моряков Селеста. Один за другим матросы медленно опустили весла, и шлюпку начала сносить к тонущему кораблю. Селеста облегченно склонила голову на грудь. «Может быть, теперь у кого-то появится шанс на спасение?»